и он исчез в расщелине. Этьен двинулся вслед за ним. Щель, рассекавшая пласт, предназначалась для прохода углекопов и соединяла все промежуточные штреки. Ширина ее, соответствовавшая толщине угольного пласта, едва достигала 60 сантиметров. По счастью, Этьен был худощав, да и то, по своей неловкости он, карабкаясь вверх, затрачивал слишком много мускульной энергии, старался сделаться плоским, как лист бумаги, и, хватаясь за стойки, подтягивался на руках. Метров на 15 выше оказался первый промежуточный штрек, но пришлось пробираться еще выше. К забою Маэ и его товарищей вел шестой штрек, проложенный, как они говорили, в самом аду. Итак, через каждые 15 метров расположены были один над другим штреки. Конца не было этому медленному, мучительному подъему. Этьен ушибался, ударяясь то спиной, то грудью, натужно хрипел, словно каменные недра шахты сдавили ему все тело. У него саднило руки, подкашивались ноги, а главное, ему не хватало воздуха. Он задыхался и чувствовал, что вот-вот у него хлынет носом кровь. В одном из штреков он смутно различил в полумраке двух пещерных зверюк. Одну большую, другую маленькую, которые, согнувшись, толкали вагонетки. То были Лидия и Мукетта, уже принявшиеся за работу. А ему нужно было карабкаться еще выше, миновать еще два штрека. Пот затекал в глаза, слепил его. Этьен терял надежду догнать остальных, слыша, как они ловко скользят по камню в узкой щели. «Смелей! Добрались!» — раздался голос Катрин. Но когда они и в самом деле добрались, из забоя раздался сердитый голос. «Вы что же, смеетесь над людьми? Мне из Монсу 2 километра отмахать надо, а я тут первым оказался!» Это ворчал Шаваль. Долговязый парень, лет 25, худой, костлявый, с крупными чертами лица. Заметив Этьена, он спросил с презрительным удивлением: «Ну, это еще кто такой?» Маэ рассказал о случившемся, и Шаваль процедил сквозь зубы: «Вот оно как! Стало быть, нынче парни у девок хлеб отбивают!» Этьен и Шаваль обменялись взглядом, полным инстинктивной, внезапно вспыхнувшей ненависти. Этьен почувствовал оскорбление, еще не поняв смысла слов. Наступило молчание. Все принялись за дело. Разработки постепенно наполнялись людьми. Началась добыча на каждом горизонте, на каждом уступе, в конце каждого штрека, в каждом забое. Шахта поглотила ежедневную порцию людей, около 700 углекопов, и теперь они трудились в этом гигантском муравейнике, дырявили землю со всех сторон, сверлили ее, как черви точат старое дерево. И среди тягостного молчания, среди гнетущей тишины, царящей в глубоких недрах земли, можно было бы, прильнув ухом к каменной стене какой-нибудь выработки, услышать шорох, движение этих людей-насекомых, скольжение стальных тросов, что поднимали и спускали клеть, и удары инструментов, вырубавших уголь в глубоких забоях. Повернувшись, Этьен снова нечаянно прижался к Катрин. На этот раз он почувствовал округлость девичьей груди и сразу понял, почему его так пронизывало тепло, исходившее от нее. «Так ты, значит, девушка?» — растерянно пробормотал он. И, нисколько не смущаясь, Катрин весело ответила: «Ну да, не скоро же ты догадался». Глава 4. 4 углекопа, вытянувшись один над другим во всю высоту забоя, работали обушками. Между ними укреплены были доски с крючьями, удерживавшими отбитые куски угля. Каждый из забойщиков занимал по 4 метра пласта, а пласт в этом месте был тонкий, сантиметров 50. И забойщиков как будто сплюснуло между кровлей и подошвой пласта. Они передвигались ползком. Стоило чуть-чуть повернуться, и они ушибали себе плечи.